Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня два места Писания, и первый из них находим в книге Бытия, 9 главе, стихи от 12 по 15. «И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Теперь еще прочитаем из первого послания к Коринфянам 15 главы, стихи от 24 по 28 и потом 20 стих. «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». И теперь стих 20, где сказано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы продолжаем тему о трех радугах, открытых для нас в Библии. А первый из них, который мы назвали радугой Ноя, мы уже говорили. Она появилась в облаке сразу после потопа, как знак милости Божией, проявленной грешному человеку. Причиной всему был грех, пренебрежение Духом Божиим, и последствиями этого великое разложение людей, дошедших до того, что все их мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Чистое или святое смешалось с греховным, Бог воскорбел в сердце своем и наказал все человечество всемирным потопом, из которого только 8 душ, то есть семья Ноя, и все животные, бывшие в ковчеге с Ноем, спаслись от смерти. Вышедший из ковчега, Ной приносит жертву Богу, и это изменяет мысли Бога, так что он решил проявить милость свою к человеку и больше не истреблять людей водами потопа. Видимым знаком этого и была радуга в облаке, а с ней и завет Бога с Ноем. Так что порядок здесь такой: грех человека, суд Божий в великом шторме или потопе, а потом милость Божия в радуге. Сегодня мы обратим наше внимание на другой шторм и другую радугу, хотя она и не названа этим именем в послании к Коринфянам 15 главе, о чем мы прочитали в начале нашей беседы. Это радуга воскресения Иисуса Христа из мертвых. В 20 стихе мы читали: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Причиной всех штормов или судов Божьих на земле является грех, начало которого мы находим в саду Едемском, когда наши прародители Адам и Ева согрешили, о чем записано в 3 главе книги Бытия. Там же был вынесен приговор Божий, земля была проклята, и человек был изгнан из рая. Там произошла духовная смерть человека, то есть его разделение с Богом. Но там же в стихе 15, в Бытие 3 главе, дано было обетование радуги спасения человека, то есть милости Божией через семя жены, которым является Иисус Христос. Читаем этот стих. Здесь Бог говорит к змею, прельстившему Еву: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь тот же порядок: грех, наказание и потом милость в обетовании Спасителя. люди, потомки Адама, продолжали грешить, потому что его грех вошел во всех людей, как мы читаем в послании к Римлянам 5 главе, стихе 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Присутствие смерти на земле есть видимый доказ того, что здесь именно написана истина, которую никто не может опровергнуть. Смерть – самый большой враг человека. И это тот шторм, который всех постигает, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Но как мы читали в Бытие 3, Бог обещал Спасителя мира в семени жены. И в свое время Он послал его в мир, который, родившись от жены, явился для разрушения дел дьявола. Читаем послание Галатам 4 главе, стих 4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И потом 5 стих говорит, «чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А теперь в первом послании Иоанна в 3 главе, в 8 стихе читаем так: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Чтобы помочь человеку, оказать ему милость, Бог отдает своего возлюбленного Сына на страдания и смерть, на величайший шторм, подобного которому никогда не было и не будет на этой земле. Когда этот шторм проносился над Сыном Божиим, то даже природа чувствовала это. Евангелисты, описывавшие это событие, говорят, что солнце померкло, 3 часа была тьма на земле, земля потряслась, камни расселись, и гробы открылись, отпустившие тела умерших святых, которые воскресли и потом явились людям. Потом завеса в храме разодралась надвое сверху донизу и открыла вход человека к Богу во святилище, что до этого времени не было возможным. Сотник, язычник, совершавший казнь над Сыном Божиим, исповедал его святым Сыном Божиим. Вы можете прочитать обо всем этом в Евангелии Матфея, 27 главе, и у других евангелистов, которые дополняют это описание. Но самое ужасное в этом шторме было то, что Сын Божий, святой и непорочный, был оставлен своим любящим отцом, отвернувшим лицо свое от него. И все это, дорогие друзья, ради нас, ради нашего спасения. Это та радуга надежды на милость Божию, которая и сегодня светит своими 7 цветами, полной возможности спасения от грядущего шторма судов Божьих на эту землю и на всех не раскаявшихся в своих грехах. Во втором послании Коринфянам 5:21 мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он соделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Это та борьба, о которой мы читали в 15 главе 1 послания Коринфянам. Это борьба с самим сатаной, его делами и со смертью, последним врагом. Здесь появляется радуга как результат бури над Христом, и этой радугой есть воскресение Христа из мертвых. «Но Христос воскрес из мертвых», — восклицает апостол. Он воскрес тоже с землетрясением и своим воскресением доказал, что Он есть Сын Божий, Спаситель всего мира, и твой Спаситель, дорогой слушатель, если ты желаешь этого спасения. Ни в ком другом его не найдешь. Христос один, кто победил смерть и воскрес, чтобы больше не умирать. Он первый, кто воскрес для вечности, и все уверующие в него тоже воскреснут в свое время. Но и неверовавшие также воскреснут, только на вечный шторм мучений в аду. После этой победы Бог может быть все во всем, как говорится в стихе 26 по 28. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Вот эта вторая радуга, символом которой являлась радуга Ноя и которая является возможностью для вечной радуги, которую видел Иоанн на небе вокруг престола Божия. Мы читали в Откровении 4 главе, стихи 2 и 3. «Тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Об этой радуге мы поразмышляем в следующей передаче. А сегодня возблагодарим Бога за радугу Ноя и радугу воскресения Христа, надежду нашего спасения через милость Божию ко всем нам. Ему за все да будет слава и благодарность. Аминь.